Глава 10. Любое чувство, которым мы не управляем, становится деструктивным. Даже такое светлое, как любовь, без нашего контроля превращается в одержимость, болезненную зависимость. Что тут говорить о страхе? Его созидательность всегда оставалась невысокой. Но выбора нет. Приходится брать чувства в узду, если мы не хотим, чтобы хвост вилял собакой. Целый час Павел не мог уснуть. Светящаяся метка, которую Андрей назвал инаугурацией, потухла спустя несколько минут. Сомнений не оставалось. После речи, услышанной и проанализированной не только несчастными статистами, его выбрали в лидеры. Ответственность, не имевшая никакого противовеса в виде материальных привилегий или поставления на круги, не прельщала. Он все же уснул. Усталость и переживания заставили организм отключиться от бесполезного вращения карусели мыслей. Проснулся Павел за 10 минут до 7 утра. Сбегал в туалет, затем умылся холодной водой, чтобы поскорее прийти в себя, и встал перед пультом. Ровно в 7 на нем загорелась лампочка. «Доброе утро, народ!» – поздоровался он бодрым голосом. «Не забываем, у вас есть час, чтобы подготовиться к сегодняшнему испытанию. Умывайтесь, завтракайте, одевайтесь по погоде и спешите наружу. Помните, после 8 наш гостеприимный дом превращается в крематорий. И не забывайте о том, что я вам сказал вчера. Ваша вера – ваше спасение. До встречи на воздухе!» Павел выключил тумблер и выдохнул. Обернулся и увидел заспанное лицо Маши, смотрящее на него с одобрением. «А ты говорил, что не хочешь быть светляком», — напомнила она. «Ты им рожден». «Это вряд ли», — отмахнулся Павел. «Я бы с удовольствием отказался от этого звания в пользу более подходящего человека. Завтрак сделать?» «И мне», — сонно попросил Андрей из другой спальни. «А это входит в обязанности светляка?» «Конечно. Тебя избрали заботиться о нас, как о детях». «Ты мне почти в отцы годишься, сынок», — напомнил Павел. «Не успел вступить в должность, а уже начинаешь хамить старшим». Андрей зашлепал босыми ногами по полу. «Я первый в ванную, а вы пока завтракайте, голубки». «Никакой субординации», — бросил ему вслед Павел. «Престарелый оболтус», — оценила Маша типаж Андрея. Она накинула халат, и они отправились завтракать. За окном висел непроглядный туман, но солнце наполняло его матовым светом, и потому в кухне не было сумрачно, как обычно. «У меня некоторый оптимизм насчет сегодняшнего круга». Маша кивнула в сторону окна. «А я боюсь предполагать варианты. У нас нет пастухов, галы и всех прочих. Мы слишком незначительны на фоне большого количества статистов». «Все будет хорошо. Ты такую мощную речь задвинул вчера и сегодня, что я обрела веру в благоприятный исход. И как ты додумался?» «Мне показалось очевидным. Я же был прав насчет тебя», — спросил Павел. «Ты верила, что тебя не бросят?» «Ну, честно говоря, 3 круга назад я была дура-дурой. Думала, такая вся из себя хорошенькая. Неужели меня никто не спасет?» «Конечно, спасут. Я ведь буду ему наградой». Маша нарочно говорила тоном туповатой манерной девицы. «Я была уверена в этом, но ровно до того, как увидела первую косматую голову. Потом все как в тумане. Я думаю, что вера, про которую ты говорил, должна быть другой, более светлой. А я думаю, что она должна быть крепкой, как хорошо вкопанный столбик. За него ты держишься, пока вокруг творится кошмарная жуть». «А у тебя какая вера была?» — Павел задумался. «Я верил, что сегодня не мой черед умирать. Что спектакль вокруг создан для меня, а гибнущие люди — актеры, заставляющие поверить в реальность происходящего. Но основная мысль была в том, что не сегодня. Отец рассказывал про своего деда-ветерана, что он на фронте всегда шутил, балагурил, травил анекдоты, а его земляк как-то поинтересовался: «Вот ты такой веселый, неужели не боишься погибнуть?» Мой дед сказал, что не боится. И не погиб. А тут погиб, потому что верили в разное. «Надеюсь, твои выводы правильные», — Маша передала бутерброд Павлу. «Сомнение — это тоже страх. Лучше верить, чем сомневаться». «И снова я убеждаюсь, что метку светляка ты получил заслуженно. Столько мудрости в такой юной голове!» Маша немного иронизировала. «Ну, хватит, сглазишь. Ничего еще не сделали, а уже нахваливаешь. Где эта амфибия?» Павел посмотрел на часы. Андрей занимал ванной чужое время. Он услышал Павла и высунул голову в приоткрытую дверь. «Уже иду!» – пробурчал он недовольно. «Здесь мыться надо тщательно, как последний раз!» Маша быстро доела завтрак и ушла в ванную комнату. Андрей приготовил бутерброд и сел за стол. «Ну, как ощущения на новой должности?» — спросил он с легкой ехицей. «Ой, иди в баню, Андрей. Ты сам-то ничего в себе не замечаешь. Мне тоже нужны помощники. Не проснулся в тебе талант пастуха или балансировщика?» «Вроде нет. Ничего не ощущаю. Спал спокойно, без сновидений. Духи не являлись, откровениями не делились». Андрей откусил большой кусок. «Не переживай, справимся». Павел ничего не ответил на его реплику, посчитав ее пустой. Позавтракал и лег на диван в гостиной, задрав ноги на спинку. «Улучшаешь кровоснабжение мозга?» – спросила Маша, вытирая волосы. «Это тоже». Павел слез с дивана и отправился на утренние процедуры. Через 20 минут он оповестил по громкой связи статистов о том, что пора покидать здание. Небольшой отряд опытных игроков, одетый в крепкие спецовки, покинул крематорий на внешнем лифте. У Павла еще теплилась надежда, что никаких статистов не будет, но она растаяла, когда он увидел пестрый поток людей, выходящих из подъезда. Все выглядело ровно так, как было в прошлое испытание. Напуганные, рассеянные люди озирались по сторонам, как домашние животные, впервые оказавшиеся в незнакомом месте. «Мне их заранее жаль», — призналась Маша. «Они как щеночки, собирающиеся перейти оживленную магистраль». «Не надо себя так настраивать», — посоветовал Павел. «Не мы их судим». «Какой суровый командир нам достался», — пошутил Андрей. «А я в себе сострадание лелею», — ответила Маша Павлу. «Не хочу стать хладнокровной, бесчувственной деталью механизма, сортирующего людей». «Прости, я волнуюсь». Павел признал, что сказал не совсем то. «Прощаю». Толпа статистов приблизилась к ним. По уверенному виду троица опытных отличалась от остальных. Люди ждали объяснений и слов успокоения. Отвлек их крематорий, из которого с криками выбегали запоздавшие люди. На глазах его стены покраснели, дом дрогнул и начал погружаться в землю. Павел не увидел в окне ни одного горящего человека и посчитал это хорошим знаком. Толпа успокаивалась несколько минут. Дождавшись тишины, он обратился к ней. «Ну, давайте знакомиться. Я Светляк, человек, говоривший с вами по радио. Это мои товарищи. Я здесь нахожусь с ними уже несколько кругов. Понимаю ваше состояние и желание знать, что происходит. То, что сейчас случилось на ваших глазах с крематорием, должно убедить в том, что все, о чем я вам сказал, правда. Там», — Павел указал рукой за спину, — «находится круг, маршрут, который нам придется преодолеть. Как и для вас, подготовленные извне испытания мне неизвестны. Запомните главное. Все, что будет вас пугать, не настоящее до тех пор, пока вы сами не накачаете его страхом. Нас убьет то, что мы сами создадим». «А кто это придумал? Кому это нужно?» — спросила женщина, стоящая напротив Павла. «Доподлинно нам неизвестно. Люди из нашей прошлой команды называли их макаками. Наверное, им так хотелось придать источнику страха несерьезный образ. Я называю их фобофагами, что ближе к смыслу. Они питаются нашим страхом, чтобы нас же и убить. Фактически мы находимся с ними в кратковременном деструктивном симбиозе, как носители паразит, но с одной принципиальной разницей. Мы можем не кормить фобофагов. Это наш выбор. Я знаю, что прошу от вас невозможного не бояться там, где будет очень страшно. Но постарайтесь держать себя в руках. И помните, надо держаться за веру, объясняющую, почему вы должны жить. Ее источник должен быть у каждого свой». «Чего ты нас запугиваешь?» — грозно поинтересовался дородный мужчина, вышедший вперед толпы. «Наоборот, я пытаюсь вас подготовить». Павло смутил его грубый тон. «Я пожил и усвоил одну вещь. Если кто-то пытается тебя к чему-то готовить, значит, ему от тебя что-то нужно. Колись, парень, кого ты тут представляешь? Что за шоу устроили?» Он подошел к Павлу почти вплотную. «Я жду!» Павел беспомощно посмотрел на своих товарищей. Маша испуганно переводила взгляд с него на мужчину и не знала, чем помочь. «Спокойно, толстый!» Андрей тоже подошел к мужчине. «Мы пытаемся настроить людей, а ты все портишь. Заносишь им в душу сомнения». «Чё ты лепишь, олень? Думаешь, мы все тут такие тупые? Не понимаем, что вы устроили телешоу?» «Слушай, мужик, можешь сколько угодно прикидываться дерзким, но мы оба знаем, что ты чмошное сыкло, оказавшееся здесь из-за трусливого поступка или поведения. Так что встань вместе со всеми и не тявкай», — приказал ему Андрей. «Чего?» Мужчина густо покраснел от возмущения. Он замахнулся на Андрея. И в этот момент Павел почувствовал, что ему дана способность управлять конфликтом. Круг, по сути, уже начался, а разборки между участниками считались здесь нежелательной вещью. Время замерло для него. Толстяк занес дряблую объемную руку для удара. А Андрей еще не успел встать в блокирующую стойку. Павел ухватил толстяка за руку и повалил на землю. Как только опасность миновала, а это случилось еще до падения мужчины на траву, время пошло с нормальной скоростью. Толпа отшатнулась назад, опешив от стремительно проведенного приема. Андрей и Маша смотрели на Павла, как на привидение. «У тебя в кармане свет?» Медленно проговаривая слова, Маша указала на карман брюк, сквозь ткань которых виднелся свет. Павел вынул пятак. Он светился еще несколько секунд и потух. «Похоже, метка загорается, когда требуется использовать профессиональное умение». Он убрал его назад. Ему стало немного спокойнее от мысли, что процесс все равно контролируется, и он в этой сложной ситуации не сам по себе. Значит, ему оставили для самостоятельных действий только то, что касалось прохождения круга. «Все, хватит прохлаждаться», — громко произнес Павел. «Идите за нами и помните, что вас будут пугать, а вы, чтобы не умереть, обязаны игнорировать пугателей». Он не стал ждать статистов, развернулся и пошел первым. Андрей встал по левую руку от него, Маша по правую. «Слышь, Паша, что это было? Ты уложил двухцентнерного мужика, как ребенка». «Я понял, что у меня появилась обязанность и силы упреждать подобные конфликты». «Как понял, не спрашивайте, сам не знаю», — признался Павел. «Блин, я тебе уже два долга торчу», — расстроился Андрей. «Как мне их отдать?» «Забудь. Рабочие моменты», — отмахнулся Павел. «Ты был великолепен», — прошептала на ухо Маша. «Ты мой герой». «Давайте дойдем сегодня до финиша, а потом будем хвалить друг друга». Павел боялся, что потеряет над собой контроль, если решит, что удача просто обязана благоволить ему. Круг начался с появлением густого тропического леса, смыкающегося кронами над дорогой. В вышине и глубине клубился туман, пахло лесной сыростью. Видимость составляла не более 50 шагов. Статисты, как и каждый раз, в самом начале круга проявляли любопытство. Павел вертел головой, пытаясь понять, какого типа опасность поджидала их. Из тумана по обе стороны дороги стали доноситься басовитые протяжные звуки, как будто стонали огромные животные. От их баса щекотало внутреннее ухо. Статисты напряглись и стали жаться к центру дороги. За каждым кустом им уже мерещилась затаившаяся угроза. «Есть предчувствие, что нас ждет?» – поинтересовался Андрей у Павла. «Нет, вообще никаких предчувствий». Он вынул бледный пятак. «Никакой реакции». «Смотрите, там что-то есть». Маша указала рукой в чащу. Среди зелени, сплетенной лианами, действительно что-то двигалось. Маша взяла Павла за руку. «Только бы не тигры. От них нам не убежать», — произнесла она испуганно. «Ты только себя не накручивай», — попросил Павел. «Забыла, они не настоящие». «Я не забыла, но настроя против тысячи. Тут все равно, что мы думаем, когда такая масса испуганных людей превратит их в живых». «Забыла? Шип не смог меня проткнуть, потому что я был готов к этому. Он просто стал призрачным при контакте со мной», — напомнил Андрей. «Да, Маш, никаких тигров нет», — поддержал его Павел. Позади растянувшегося хвоста статистов раздался крик. Хвост разорвался в одном месте. Часть людей отбежала вперед, а часть осталась стоять на месте. «Что там случилось?» Павел заинтересованно оглянулся. «Не надо!» Маша ухватила его за руку. «Ты сейчас подойдешь к ним, и начнется атака, и ты окажешься в фокусе страха». «Стойте здесь, я быстро». Павел высвободил руку и бегом направился к месту инцидента. На дороге лежала оторванная человеческая голова. Из глазницы рта к свету лезли зеленые стебельки с игольчатыми листьями. Они росли на глазах, как в замедленной съемке передачи про природу. «Это что?» – спросила напуганная женщина. «Это ничего», – ответил Павел. «Мираж». Он подошел к голове и дотронулся до нее кончиком ботинка. Голова не была миражом, но и объектом в привычном понимании тоже. Процесс материализации находился у нее в начальной стадии. Она промялась, как бумажная. Павел раздавил ее ботинком. «Это не мираж, а муляж. Вас хотят заставить испытать страх, не забывайте. Не дайте им такого шанса. Вы сильные и смелые». Крик раздался еще в одном месте, затем в другом. Лес зашумел. «Спокойно, всем спокойно! Не поддавайтесь панике! Будьте смелыми!» Павел пытался достучаться, но чем больше из леса летело различных фрагментов человеческих тел, тем сложнее становилось это делать. Он плюнул на попытки призвать людей к голосу разума после того, как ему по затылку ударила оторванная рука. Она уже не была бумажной. Удар получился увесистым. Маша приплясывала на месте от нетерпения. Увидев Павла, пробивающегося в начало колонны статистов, побежала ему навстречу. Он вырвался и, схватив ее, отбежал в сторону. «Да, надолго внушения не хватает», – произнес он разочарованно. «А что за тема с закидыванием расчлененкой?» – брезгливо морща лицо, поинтересовался Андрей. «Еще не понял». Рядом с ними шваркнулся крупный кусок туловища без головы, ног и одной руки. Из него тут же полезли стебли с иглами вместо листьев. «Я понял, это заражение растительной заразой», – предположил Андрей. «Они собираются заражать нас семенами, чтобы они проросли внутри нас». Это было похоже на правду. Статисты постепенно начали догадываться, что топтаться на месте невыгодно. Фрагменты падали точнее и массированнее. Те, что упали раньше, уже колосились тонкими подвижными стеблями, усеянными иголками. Мужчина в легкой майке, пробегая мимо урожайного фрагмента слишком близко, попал под массированный обстрел сразу с нескольких стеблей. Его правая сторона тела в одну секунду ощетинилась сотнями мелких иголок. Он инстинктивно начал их сбивать, но, сделав пару движений, упал на дорогу без чувств. Воткнувшиеся в тело иглы начали мгновенно прорастать в нем. И это началось повсеместно. Люди начали обходить дорогу по обочине, ближе к лесу, чтобы не получить порцию убийственных иголок. Павел опустил на лицо очки, до этого находившиеся на голове. Осмотрел себя и увидел, что в его плотный костюм уже воткнулось десятка два иголок. Им не хватило энергии проткнуть ткань и причинить вред. «Мое упущение, что я не сказал одеться им в одежду из гардероба», — с сожалением произнес Павел. «Я думаю, у них не было таких костюмов, как у нас. Смотри, никто не одет, как мы, но многие в одинаковых джинсовых двойках. Наверное, устроители испытания не хотели потерять нас, но статистам не дали серьезной защиты», — решила Маша. «Надо уходить, пока нас совсем не закидали». Павел поставил руки рупором. «Народ, не стоим на месте! Бегите за нами!» Оказалось, что расчлененка являлась начальным элементом запугивания. Она должна была заставить бояться не человеческих останков, а смертоносных игл, и это была двухходовка. Вторым ходом стали падающие на дорогу зеленые шары, взрывающиеся при приближении человека на пару шагов. Из них вылетали сотни иголок, разящие во все стороны, подобно осколкам. Шансы прорваться у людей сквозь такое минирование становились призрачными. Павел осмотрелся в поисках решения. Вдоль лесной опушки вились лианы с очень широкими листьями-лопухами. Он бросился в лес и сорвал один. Отрывались они легко. Проверил на плотность, попытавшись проткнуть пальцем. Не тут-то было. Листок выдержал довольно сильный удар. Он сорвал второй лист, вернулся на дорогу и вручил их девушке, еще не потерявшей рассудок от страха. «Прикрывайся, иглы не пробьют их», — посоветовал он. «Народ, рвите лопухи, прикрывайте ими тело, так и спасетесь!» Призыв был рассчитан только на тех, кто мог еще слышать. Крик в джунглях стоял такой, что надеяться на серьезный эффект не приходилось. Тем не менее, Маша и Андрей тоже поступили как он, и далее этот прием распространился по статистам, повторяя эффект домино. Когда люди видели у других осмысленную реакцию, они бессознательно ее копировали. Польза от того, что статисты массово ломанулись в лес, была и в том, что существа, бросающие зеленые бомбы, перенесли огонь с дороги, и на какое-то время она сделалась почти свободной. Павел сорвал себе и Маше по плотному листку. «Прикрывай лицо», – посоветовал он подруге. Просьба оказалась своевременной. Игольчатая бомба взорвалась поблизости прямо в воздухе. Сотни иголок впились в одежду и лист. Маша вскрикнула. Павел решил, что она не успела прикрыться. Оказалось, что одна игла вонзилась ей в запястье, попав в небольшое отверстие. В течение секунды, что шип сидел в теле, он успел начать расти. Павел выдернул его из кожи вместе с белыми отростками, сосущими соки из тела. «Какая гадость!» Маша скривилась. «Голова не кружится?» – поинтересовался Павел. «Нет, тогда вперед!» Они ускорили, чтобы скорее выйти из зоны активного поражения. Андрей и еще десяток самых прытких бежали впереди. Павел с удивлением отметил, что сейчас ему гораздо легче бежать. Тело само просило нагрузок. Они догнали товарища. «Слава богу, друзья, я думал, вы завязли. У меня, смотрите, какой отряд собрался, самых умных и смелых». Он не без гордости указал на бегущих рядом с ним людей. «А что за лопухи у вас?» «Бронелопухи. Их не берут иглы», — ответила Маша. «Мы многих спасли с их помощью». Андрей обернулся и увидел толпу, прикрывающуюся листьями. «Смекалка против скорости. А я чуть не подумал, что вы лопухнулись». «Мы лопухнулись, но в хорошем смысле», — Павел потряс листком, утыканным иглами. «Слушайте, а может быть, на каждом круге есть противоядие от страха?» — предположил Андрей. «Только мы не сообразили». «Надо будет присматриваться», — согласился Павел. Как только лес стал редеть и отходить от дороги, стало ясно, что первая волна пройдена. Павел попросил остановиться, чтобы пересчитать остатки статистов. Народ с листьями в руках все прибывал. С умением светляка пришла способность быстро считать людей. Спаслось чуть больше половины от начального количества – 530 человек. У двух десятков успели отрасти ветки, которые они по какой-то причине не вырвали сразу, и теперь те внедрились в них так глубоко, что это нельзя было сделать безопасно. Они не реагировали на хозяина, но выстреливали иголками в любого, кто приближался. «Они покойники», — решил Андрей. «Корни прорастут и высосут все соки». «А если сломать стебли?» — предложила Маша. «Я попробую», — вызвался Андрей. «Не надо», — остановил его Павел. «Народ, который с ветками, попробуйте сломать их друг у друга. Вдруг они не станут реагировать на вас». Растерянные и напуганные люди не сразу решились подойти друг к другу. Парень лет 20 со стеблем на спине обратился к мужчине с веткой, торчавшей у того из шеи и уже начавшей менять центр тяжести, из-за чего он отгибался в противоположную сторону. «Давай я тебе сломаю ветку, а ты мне». «Давай», — обреченно согласился мужчина. Они начали сближаться. В какой-то момент показалось, что иглы не реагируют, но внезапно разрядились друг в друга. Оба упали на землю и начали мгновенно прорастать обильной порослью. «Ломайте себе сами!» – распорядился Павел. Женщина, у которой ветка росла из левой руки, решительно сломала ее, оторвала и отбросила в сторону. Но случилось то, чего и стоило ожидать. Ветка снова начала активный рост, забирая жизненные соки из носителя. Женщина мгновенно побледнела. Ноги ее перестали держать, и она села на траву. «Я не смогу идти», – призналась она еле слышно. Остальным зараженным стало ясно, что у них нет шансов выжить. Один из парней решительно сломал ветку на своем теле, постоял несколько секунд и упал без сил. Остальные, как по команде, ринулись навстречу друг другу. Иглы разрядились, утыкав каждого. Через несколько секунд команда осталась без обреченного прицепа. «Такого мы еще не видели», — с чувством произнес Андрей. «Это был смелый поступок». «Смелость обреченных». Женщина в зеленой куртке печально вздохнула. «Идемте дальше», – распорядился Павел. «Догоняйте, не отставайте». Он негромко обратился к Маше. «Для первого раза неплохо получилось». «Отлично получилось. Не люди спасли сами, а мы их спасли». Маша прижалась к Павлу. «Рано радуйтесь», – вмешался Андрей. «Спасенные люди, как правило, неблагодарны. По себе знаю. А во-вторых, у нас еще две волны и полное отсутствие людей, способных балансировать силы». «Посмотрим. Вдруг для нас сделали облегченный вариант круга, пока мы не наберем людей и специалистов в разных областях», — предположил Павел. «А ты что, Андрей, часто помогал людям, которые оставались неблагодарными?» — спросила Маша. «Я? Зачем мне это надо было?» «Это я про себя говорил. Пользовался чужой помощью, а потом отплачивал совсем не тем, чего от меня ждали». «Зачем?» — искренне удивилась Маша. «Молодая ты еще, зеленая», — усмехнулся Андрей. «Понимаешь, в чем дело? Когда ты просишь помощи, значит, ты неудачник, дурачок, загнавший себя в обстоятельства, вынуждающие просить помощь. А те, кто тебе помогают, у них все в порядке, они умеют жить, с головой дружат. А неудачников это очень обижает. Многие, кто просит помощи, втайне ненавидят спасителей и злорадствуют, когда устраивают им гадости. Так что имей в виду, когда будешь ради кого-то стараться, этот человек потом тебе и нагадит под дверь». «Это не касается людей, попавших в ДТП и прочие внезапные неприятности», — уточнил Павел. «Да, таких не касается. Мы, вот это наше войско, мы не попали в ДТП. Мы как раз неудачники, которых бесят порядочные люди, желающие помогать». «А что они нам сделают?» — удивилась Маша. «Придумают. Они люди искусные в определенных делах». Павел осмотрел идущих за ними статистов. Они ловили его взгляд и ждали, чтобы он сказал им что-нибудь обнадеживающее. «Молодцы!» — — выкрикнул он. «Не поддались панике! Погибших могло быть гораздо больше. Все, кто остались живы, поздравляю с победой!» «А призы будут?» — спросили из толпы. «Конечно, ваша жизнь и есть самый желанный приз. Все остальное в этом мире не имеет значения». Павел не стал мотивировать дальше, чтобы люди не подумали, будто он обязан им чем-то. «А ведь ты прав, Паш». Маша посмотрела на него сияющим взглядом. «Нам больше ничего не надо, кроме как прокачивать себя в духовном плане. Это реально то, что мы сюда взяли с собой и отсюда унесем». «Как из путешествия, только без фоточек», – пошутил Андрей. «А дальше что будет?» – спросила женщина в зеленой куртке. «Никто не знает», – ответил ей Андрей. «Ты думаешь, раз мы прошли три круга, то у нас появились ответы?» «Вы похожи на людей, которые здесь давно», – призналась она. «Вы же так уверенно все делали». «Это потому, что мы стали чуть смелее». Андрей внимательно посмотрел на нее. «Как тебя зовут?» «Жанна», — ответила она. «Какое красивое имя. Даже неловко называть свое. Ладно, меня зовут Андре». Он ждал, что его шутка развеселит Жанну, но ей было совсем не до смеха. Она убрала лезущие на лоб растрепанные волосы и посмотрела на Андрея с непониманием. «Ладно, шутить будем на следующем круге. Держись меня и попробуем добраться до финиша». Он взял ее под локоток. «Как только начнется вторая волна, смотри на меня и делай, как я. Поняла?» «Вроде», — ответила она неуверенно. Плотная дорога из рыжей глины постепенно сменилась на черную грязь, липнувшую к подошвам. Лес пропал окончательно. И, насколько позволял туман, виднели заросли высокой травы, похожей на тростник. Так как никто из попавших сюда вживую не видел растущий тростник, решили, что это камыши или гигантская сока. «Чую, пятой точкой из этой травы кто-нибудь выскочит», — предположил Андрей. «Или выползет», — добавила Маша и передернула плечами. «Как офисная работница пятничным вечером из бара». Андрей громко засмеялся. Шутка была придумана, чтобы развеселить Жанну, но она только из вежливости растянула губы. Глаза ее выражали испуг. «Если и в этот раз у меня ничего не получится, то я точно проклят», — шепнул Андрей на ухо Павлу. «Ужас, как хочется, чтобы у меня была пара». «Не напрягай Вселенную своими хотелками», — посоветовал Павел. «Что это значит?» «Она тебе дает какие-то знаки, а ты упорно их игнорируешь». «Я что, не заслужил женщину?» «Не знаю. Может, ты обижал их, а теперь расплачиваешься». «Эй, друг, что называется? Жанна, можно я возьму тебя за руку? А то дорога становится совсем скользкой». Андрей взял несопротивляющуюся женщину за ладонь, делая вид, что помогает ей держаться на ногах. А дорога действительно начала покрываться влагой. В местах углублений стояли лужи черной воды. Жирная почва сделалась скользкой. Удобно идти было по краю дороги, по траве. Но близость к стене сплошных зарослей вызывала подсознательный страх. Павел смотрел по сторонам и все пытался понять, откуда явится беда. Ему казалось, что это будет нечто стремительное, выскакивающее из зарослей. Крокодилы, тигры, удавы или все вместе. Или какая-нибудь экзотическая птица с длинным острым клювом. Мегацапля или гигантский дятел. Напряжение ожидания ощутимо копилось внутри Павла. Фобофаги наслаждались ожиданием, когда люди заберутся в их ловушку. Не спешили, как будто хотели, чтобы процесс начался стремительно, и люди не смогли ничего придумать. Вероятно, первая волна расстроила их меньшим количеством жертв, и теперь они жаждали отыграться. Перед Павлом шел мужчина из числа тех, кого увел Андрей. Он шел посередине дороги, между неглубокими колеями. Перед ним возникли две лужи в обеих колеях. Между ними оставалось пространство, чтобы поставить ногу. Он наступил по центру, но мягкая сырая земля поплыла, и мужчина поскользнулся. Удержаться было не за что, и он упал в лужу. Из воды, к полной неожиданности всех, кто находился поблизости, выстрелили какие-то темные предметы, взлетевшие в брызгах грязи на высоту сотни метров. Павел кинулся помогать мужчине. Потянул его за руку из лужи, но следующий предмет вылетел прямо у того под бедром. Воткнулся в ногу, подкинув ее вверх, и задергался торчавшей наружу частью. Мужчина начал громко кричать, не столько от боли, сколько от страха. Павел вытянул его из лужи. Тварь выскочила из раны, и Юрка забурилась в грязь, оставив после себя еле заметную воротку. Кровь хлестала из огромной раны на ноге кричащего мужчины. Народ начал налезать, чтобы посмотреть, что происходит. Где-то в 50 метрах снова раздался крик. На этот раз женский. В воздух взмыли в брызгах еще несколько темных продолговатых тварей, похожих на мышечных коротких дождевых червей, только черного цвета, толщиной с огурец. В толпе началось движение и первая паника. Многие еще не поняли, что произошло, но крики их уже напугали. Павел решил, что прыгающие огурцы облюбовали лужи по причине более мягкого грунта, и их следовало обходить стороной. «В лужи не наступаем и не падаем!» – выкрикнул он. Маша сама схватила его за руку. Павел решил обойти широкую двойную лужу по заросшей травой обочине. Он смело наступил на нее и получил мощный удар в носок ботинка. В лицо шлепнулась грязь от просвистевшего в сантиметрах от него летающего огурца. Павел замер на месте, боясь сделать шаг. Мысли хаотично кружились в голове. «Они не настоящие. Их нет, я не боюсь», – произнес он одними губами. «Ты как?» – поинтересовалась Маша, еще не успевшая понять, что случилось. «Норм». Павел повернулся к ней испачканным лицом. Андрей, увидев лидера команды в таком непрезентабельном виде, невольно усмехнулся. «Светляк везде грязь найдет!» «Не двигайся, они могут быть где угодно!» Павлу было не до смеха. От удара заболела стопа. Хороший ботинок достойно прошел испытание, но мышцы как будто потянулись. Нужен был предмет, чтобы разминировать перед собой дорогу, провоцируя тварей выпрыгивать. Кроме травы, до которой еще надо добраться, рядом ничего подходящего не наблюдалось. «Нам надо чем-то разминировать дорогу перед собой», — обратился он к Маше. «Я ничего, кроме травы, не вижу, но она слишком гибкая для этого». «А если ее сплести между собой, как косу?» — предложила подруга. «Давай попробуем». Павел стоял в метре от ближайшего куста, растущего пучком в десяток листьев. Осторожно двигая перед собой ногу, он вплотную приблизился к растению. Каждое мгновение ожидал, что из земли вылетит тварь. Даже лицо в предчувствиях начало неметь. Фобофаги услышали его страх, и когда он ухватился за растение, чтобы пригнуть его в сторону Маши, огурец просвистел у него под рукой. Он чудом ничего не задел. Снова обдал грязью и скрылся в тумане. «Твою мать!» – испуганно выругался Павел. Он пригнул мягкие податливые листья к подруге и оторвал несколько штук у самой земли. Маша взяла их и прикинула, сколько потребуется, чтобы сделать увесистую косу для похлопывания по грязи. «Мне понадобится 9 листьев», — сообщила она. «Сложи их 3 по 3, и я сплету». Пока Павел был занят делом, статисты предавались панике. К счастью, поводов было не так много, и люди сообразили, что неподвижность обеспечит им жизнь. Однако нервы выдерживали не у всех, а паникерам свойственно заражать соседей вирусом паники. Мужчина в грязном свитере протирал очки, потерявшие прозрачность. Нечаянно или по недомыслию сделал шаг назад. Ему тут же в пятку ударил огурец. Нога его подлетела, ботинок сорвало, а он сам упал на землю. Дальше с ним ничего не произошло. Но событие так сильно напугало его, что он вскочил и бросился сквозь людей в конец толпы. Мужчина сталкивал их со своего пути, и это вело к тому, что люди попадали на заминированные живыми минами места. Он погубил несколько человек, прежде чем сам наступил на огурца, пробившего его через пах и показавшегося из свитера между ребер. Тварь подергала гибким туловищем и, проковыряв дыру в теле, спряталась в землю. «Не двигаемся!» – выкрикнул Павел. «У кого крепкая обувь, по сантиметру приближайтесь к траве и рвите ее. Делайте вот такие косы. Ими мы будем разминировать дорогу перед собой». Он показал готовое изделие. «А если они на тепло реагируют, а не на давление?» Тихо поинтересовался Андрей. «Тогда придется писать перед собой», – пошутил Павел. «Нет, я так рисковать не стану», – отказался Андрей. Павел взял в руки ставшую тяжелой плеть и с размаха ударил по земле. В воздух взлетели 2 мины, размочали в косу. «Работает, но в первую очередь надо наделать таких штук про запас», – распорядился Павел. В ближайший час народ занимался плетением кос. Земля вокруг была тщательно обстукана травяными плетьми, что позволяло двигаться относительно безопасно. Труд подарил людям уверенность в себе и почти лишил их страха. Павел был уверен, что затишье, позволившее им спокойно подготовиться к дальнейшему движению, было следствием того, что фобофаги не имели возможности оживить страхи. Павел расставил людей с косами в шеренгу поперек дороги. Он сам стучал и контролировал, чтобы не оставалось пробелов. Остальная толпа шла сзади и несла заготовленные плети. Метр за метром они продвигались вперед, делая дорогу безопасной. Наивно было полагать, что устроители кровавого шоу не оставили бы за собой каких-нибудь сюрпризов. Позади раздались крики. Павел приказал остановиться, а сам отправился узнать, в чем дело. Оказалось, что дорогу перегородила огромная змея. «Она выползла и осталась лежать», — объяснила женщина. Тело змеи ходило ходуном, как будто внутри нее шевелились паразиты или детеныши. «Скорее переходите через нее», — приказал Павел, понимая, что это и есть тот самый сюрприз. Народ поспешил исполнить приказ. Половина успела перешагнуть через змею, прежде чем тело начали сотрясать конвульсии. Над травой поднялся один ее конец, раскрывшийся цветком. И из него, как из рога изобилия, полетели в разные стороны черные блестящие огурцы. Они усыпали всю дорогу, падая сверху на людей. Сотни, а может и тысячи живых мин в мгновение ока спрятались под землю, дожидаясь жертву во взведенном состоянии. Минирование продолжалось несколько минут. Вначале люди пытались отбежать в сторону, чтобы оказаться на проверенном участке. Но многие просчитались и наступили на огурцы, за что и поплатились. Весь труд по расчистке дороги обнулился. Мин стало во много раз больше, и они находились прямо под ногами. Павел, Маша, Андрей и еще несколько человек оказались в зоне недосягаемости поражения змеи. «Что делать?» — спросил Андрей, понимая, сколько работы снова надо провести, чтобы начать движение вперед. И не факт, что снова не появится такая же змея и обнулит все усилия. Устроители словно хотели сказать опытным «идите вперед», остальные должны выбираться самостоятельно. Это было тяжелое решение для Павла. Он отобрал 5 плетей и обратился к людям. «Слушайте сюда, народ! У вас есть все, чтобы выбраться с заминированного поля. Мы вас научили, как это делать. Дальше действуйте сами». «Да тут шагу ступить нельзя», – пожаловалась женщина в розовой майке. «Мы не можем топтаться на месте, иначе не сойдем с него до конца дня. Как пробьетесь, идите по правой стороне, мы ее разминируем». Как мог, успокоил ее Павел. Он не стал ждать ответной реакции. Они встали с Андреем плечом к плечу и двинулись вперед, обстукивая дорогу. Припасенных плетей хватило как раз до конца второй волны. Как только началась сухая плотная дорога, стало ясно, что им удалось преодолеть очередное испытание. Андрей зашвырнул огрызок плетеной косы в низенькие кустики, растущие вдоль дороги. «Прогулка на свежем воздухе», – произнес он в сердцах. «Спина отнимается». Из тумана вышли около 50 человек. Грязные, уставшие и скорее безразличные, чем напуганные. Павлу из жалости очень хотелось сказать им, что на сегодня все, больше испытаний не будет. Но ложь обернулась бы против них. «Вы уже второй раз доказали, что лучшие», — похвалил он. «Последний рывок, и будем отдыхать». «Эй, а кто-то уже отдыхает на том свете», — устало произнес парень в бейсболке. Он выставил перед собой ногу. У него не было кончика кроссовка, а из дырки текла кровь. «Не завидуй мертвым. Успеешь еще. Потерпи. Завтра утром от раны не останется и следа», — пообещал Павел. «Как-то двусмысленно звучит. Сейчас у меня полследа осталось, а завтра его вообще не будет». Парень сел на траву и вытянул перед собой поврежденную ногу. «Голова кружится. Наверное, я потерял много крови». «Много вряд ли. Но вот шоковый эффект от боли вполне может вызвать такую реакцию. В каждом крематории имеются аптечки. Потерпи немного». Парень устало ухмыльнулся. Из-за него остановка затянулась на полчаса. За это время кровотечение прекратилось полностью, а боль притупилась. Павел по внутреннему ощущению времени понимал, что круг под его командованием занимает намного больше времени, чем у светляка. Он использовал иной подход к сохранению количества участников, но результат от этого не сильно поменялся. Примерно столько же людей оставалось и у прошлого светляка перед третьей волной. Статисты слишком устали и вымотались эмоционально, чтобы предъявлять претензии, как иногда бывало. Они бросали осторожные взгляды на Павла и его товарищей, и в них читалась немая просьба не бросать их снова. «Сколько ни сиди, а финиш ближе не станет», – произнес Павел и протянул руку парню с раненой ступней. «Остался последний рывок, самый сложный». «Я не смогу бежать, если придется». Превозмогая боль, он поднялся. «Надеюсь, бежать не придется». Павлу искренне хотелось в это верить. Отряд выступил вперед. Жанна держалась Андрея, а он в этот раз старался не вести себя как альфа-самец, выбравший подходящую самку. Не показывал, что она его собственность, которую он бережет для последующего владения. Позволял ей самостоятельно о себе заботиться, находясь в относительно безопасной зоне его влияния. Маша шла по правую руку от Павла впереди всех. Она уже свыклась с ролью подруги лидера и присматривала, чтобы все остальные действовали, как он прикажет. Открытое пространство снова сменилось лесом, но на этот раз лиственным и пожелтевшим. В воздухе сразу запахло осенью. Сладковатый аромат увядающей листвы, смоченной влагой тумана, густо наполнял атмосферу леса. Дорогу, по которой шла группа выживших людей, все плотнее устилали опавшие листья, по виду больше всего напоминающие кленовые. Андрей догнал Павла. «Сдается мне, друган, засада нас ждет под опавшей листвой», — предположил он. «Они специально ее так маскируют. Скоро мы это узнаем». Каждый шаг давался с замиранием сердца. Так и казалось, что сейчас под ногой сработает живой капкан или окажется волчья яма с заточенными кольями на дне. Из тумана донесся привычный слуху хрюкающий звук. Он напоминал поросячьи звуки в вопросительной интонации, как будто животное, увидев или учуяв человека, было удивлено его появлением. Статисты тоже услышали звуки и принялись озираться. Вскоре из тумана показались несколько темных кабанов. Они ворошили носами листву под стволами деревьев и при этом не сводили глаз с людей. «Статист, свинья не товарищ!» — громко произнес Андрей. «Если они решат напасть на нас, то мы бессильны», — предположил Павел. Он осмотрелся в поисках достойного оружия в виде палок, которыми можно отогнать опасных животных. Кабаны вели себя мирно. Кажется, их больше заботили поиски растительной пищи. Когда толпа людей поравнялась с ними, группа нехотя бросила поиски еды и отбежала в сторону. Они вышли на дорогу и побежали по ней, виляя хвостиками. Павел вздрогнул от неожиданности, когда туша одного из кабанов взлетела в воздух вместе с ворохом листьев. Остальные животные с криками бросились в рассыпную. На месте, где произошел инцидент, на высоте нескольких метров возвышался плоский корень, уходящий одной стороной в землю. Павел остановился, и вместе с ним замерли остальные. Туша упала на землю неподалеку, с треском пролетев сквозь крону. Следом полетели ветки, и обильно посыпалась листва. «Ни черта себе пинбол!» – изумленно произнес Андрей. «А как понять, где такой трамплин?» «Я думаю, они находятся напротив деревьев, растущих близко к дороге. Это их корни», – предположил Павел. «Вот это антикабанья защита!» «Сколько эта туша провела в воздухе? Секунд 5-6? На сколько же метров ее запулили?» – попытался предположить Андрей. «Если половину времени она падала, то метров на 60 точно», – решил Павел. «Без шансов». Андрей плотно сжал губы. «Почему нам не положили парашют?» «Думаю, без надобности. Если тебе прилетит такой поджопник, ты погибнешь от него, а не когда грохнешься о землю». «Что делать?» – спросила Жанна. «Мне страшно идти». «Бояться не надо», – наставительным тоном произнес Андрей. «Здесь все понарошку, пока не станет страшно. Эти кабаны не настоящие. Нам показали, чего именно стоит бояться, чтобы мы поскорее накачали фобофагов их любимой пищей. Скорее всего, это уже случилось». «А что делать-то?» Объяснения еще сильнее сбили женщину с толку. «Идти вперед». Павел шагнул вперед. Он подошел к торчавшему из земли корню. Вокруг него образовалась небольшая воронка из вывороченной земли и листьев. На сырых ветвях остались куски кабаней шерсти. По тому, куда уходили корни, Павел определил, какому дереву они принадлежали. Расстояние до него составило не более 15 метров. Он решил, что 20 метров от любого дерева – это безопасная зона. «Народ, держитесь от деревьев на расстоянии 20 метров как минимум. Если между двумя стволами нельзя пройти, не попав в опасную зону, будем искать обход», – предложил он. Павел пошел вперед. Маша бесстрашно шла рядом. Приободренная ими толпа статистов двинулась следом. Первое дерево прошли с замиранием сердца. Порыв верхового ветра, заставивший стволы деревьев заскрипеть, вызвал обильное потоотделение. Показалось, что это корни под ногами рвутся наружу. Маша выдала себя тем, что крепко ухватила руку Павла. «Ай, вроде бы я правильно рассчитал расстояние», — выдохнул он, когда дерево осталось позади. Андрей тоже прошел за ними и показал поднятый большой палец. Павел отвернулся и сконцентрировался на следующем опасном участке. Неожиданно позади него раздался пружинищий удар. Павел обернулся и успел увидеть только разлетающиеся в сторону листья и комья земли. Народ закричал и побежал вперед. Через несколько секунд три тела глухо свалились на лесную почву. «Почему это случилось?» – спросил Павел громко. «Не знаем, мы шли за вами след в след!» – произнес испуганный мужчина. «Они столпились!» – ответил другой. «Наверное, корни сработали от давления на почву!» Другого объяснения произошедшему не придумали. «Давайте рассредоточимся по парам», – распорядился Павел. Он хотел предложить идти по одному, но, увидев в глазах Маши испуг, понял, что она начнет паниковать. Деление группы на пары заняло некоторое время. Павел уже ощущал, что день клонится к вечеру, и появлялась опасность не успеть до наступления темноты. Он не знал, чем это могло грозить, но был уверен, что безнаказанным не останется. «Маша, идем бодрым шагом, но не в ногу. Надо успеть выйти отсюда до наступления темноты», – предложил он. Они взяли приличную скорость. Павел следил, чтобы не наступать на землю одновременно с Машей, предполагая, что так больше вероятность обмануть датчики давления смертоносных корней трамплинов. Когда за спиной раздался очередной знакомый звук сработавшей ловушки и вопли, он даже не обернулся. Теперь важнее было добраться с теми, кто сможет, чем всем остаться в лесу. Ловушки сработали еще не меньше 7 или 8 раз. По какой причине, Павел не знал. Возможно, статисты активировали их своим страхом, повышая чувствительность датчиков. Когда кончился лес, Павел вздохнул облегченно. Сумерки сгущались, а горящие светом окна крематория едва пробивались сквозь серый туман. Троица остановилась, чтобы дождаться остальных. Последний человек появился из тумана спустя 5 минут. Он был 27-м статистом. Несомненный рекорд из всех 4 кругов. «Поздравляю всех, кто смог», – произнес Павел. «Надо спешить, пока у нас под носом не закрылись двери». Дом к тому времени уже подрос на все этажи, и подниматься пришлось на внешнем лифте, ведущем в апартаменты для команды опытных.